Он уже не чувствовал, как обнимает его Гермиона, гладит по плечу Рон, словно это может хоть как-то унять его боль, несравнимую даже с адской болью в шраме. А слезы все катились и катились из его глаз, оставляя за собой влажные дорожки на щеках. О-о-о! Уже третий день Бобби Джон сидел на кресле, не вставая, не говоря ничего, не меняя позы. Три дня друзья старались не трогать его, понимая, как больно ему сейчас, но им самим было тяжело смотреть на него, такого сломленного, разбитого, подавленного. Словно это был не он, а его бледная, мертвая тень. Медленно подойдя к Бобби Джону, Гермиона положила ладони ему на колени и заговорила. «Бобби Джон, я знаю, что глупо говорить, что мы тебя понимаем, ибо нам и близко не снились те чувства, которые сейчас ты испытываешь. Но ты не должен зацикливаться на них. Пойми, сейчас не время раскисать, идет война, гибнут люди, которые тоже кому-то дороги, которых тоже кто-то любит. А ты же охотник, который истребляет нечисть, спасает людей. Этому тебя учил твой отец, он хотел, чтобы ты занимался семейным делом, а не просиживал кресло, глядя пустым взглядом вдаль. Да скажи же хоть что-нибудь. Ты пугаешь нас с Роном, Бобби Джон. Гарри, лучше бы я умер в ту ночь», безжизненным голосом прошептал парень. «Умер вместе с биологическими родителями. Нельзя так говорить. Тебе был дан уникальный шанс начать новую жизнь. Знал бы ты все то, что знаешь сейчас, если бы умер. А что было бы с нами? С Дином, я думаю, он был счастлив быть с тобой все это время, быть твоим отцом. Из-за меня же он и лег в могилу». «Да перестань ты», — вскочила Гермиона. «Хватит жалеть себя. Хватит думать только о себе, эгоист. Думаешь, раз ты национальный герой, то все можно. Думаешь, что ты здесь самый главный герой, раз победил смерть». «Победил смерть, ха», — горько усмехнулся Бобби Джон, но сразу же глаза его наполнились какой-то навязчивой мыслью, тело из полулежачего положения медленно приняло сидячее, а лицо словно оживилось. «Ты чертовски права, Гермиона, я победил смерть, слышишь? А что обычно отделает победителя от побежденного? Власть. У меня есть, хоть какая-то, но власть над смертью. Возможно, мы с ним как-то связаны, возможно, теми же узами, что связывают его при применении заклинания контроля. Гермиона, я могу позвать его, просто позвать его, и он придет. Он придет. Ты сошел с ума», тяжко вздохнула девушка, «так не бывает. Мы живем в мире, где с помощью палки можно устроить наводнение, а в каждом третьем сидит демон, и ты говоришь о невозможном». «О, вижу, ты пришел в себя», — обрадовался вошедший в палатку Рон. «Что же тебя так оживило?» Бобби Гарри Джон решил, что, раз он не погиб в Годриковой впадине, то имеет власть над смертью, — ответила Гермиона. «Биджей, она не придет, если ты просто щелкнешь пальцем. Проверим», — усмехнулся Бобби Джон, а затем поднял голову и закричал в никуда: «Смерть! Всадник апокалипсиса! Если ты слышишь, явись на мой зов! Сейчас же! Минута! Другая!» Но никого постороннего в палатке так и не появилось. «Вот видишь, я же говорила!» — закатила глаза Гермиона. «Никто не придет! Не сходи с ума, Бобби Джон! Мало того, что меня заставили явиться в столь неподобающее место таким грубым и приказным тоном, так еще и поесть ничего не приготовили! Что за глупые детишки?» Рон, Гермиона и Бобби Джон резко повернулись в сторону кресла, на котором ранее восседал Винчестер и предавался своему горю. Теперь же там сидел высокий худой мужчина в черном костюме и с тростью в руке. «Так и будете меня рассматривать, словно я какая-то туристическая достопримечательность, или изложите, по какому вопросу позвали, хотя я догадываюсь, по какому. Можешь особо не напрягаться, мальчишка», — обратился смерть к Бобби Джону. «Твоего любимого приемного отца у меня нет. Он ожил, едва встретился со мной лицом к лицу. Должно быть, не дождусь я того дня, когда эти неугомонные винчестеры умрут окончательно. Хотя, мне для этого достаточно щелкнуть пальцами». «Вы хотите сказать», — неуверенным голосом начал Бобби Джон, «что мой отец жив? Его воскресили, стоило только ему умереть? Это дядя Сэм сделал?» «Отвечу только на один вопрос. Да, Дин Винчестер жив. Если можно так сказать. Что-то еще, или я могу возвращаться в Чикаго и уже доесть мою пиццу?» «Простите, сэр, я понимаю, что не имею права даже стоять рядом с вами, не то, что разговаривать, но, судя по бледному лицу Гермионы, она с трудом сдерживала себя от того, чтобы грациозно рухнуть в обморок, не могли бы вы помочь нам кое в чем?» В одной книге я нашла один знак. Бобби Джон сказал, что он может быть как-то связан с вами. Вот за что люблю умных людей, так за то, что они умеют думать, прежде, чем говорить. Покрутил в руке трост смерть, тот символ, что вы нашли в книге, символ даров смерти, моих даров. Я надеюсь, хоть кто-то читал сказочку про дары смерти, мама мне ее читала, сказал Рон. Сэр, счастье, хоть кто-то сейчас будет понимать, о чем я буду говорить. Честно сказать, мне не хотелось задерживаться, у меня все же пицца остывает, но так и быть, останусь, расскажу. Все же, довольно занимательно пообщаться с тем, к кому я привязан уже 16-й год. Так мы действительно с вами привязаны? Ну конечно же понарошку, серьезным тоном съязвил смерть, не задавая идиотских вопросов. Винчестер Поттер, то, что я не могу самолично убить тебя, еще не значит, что я не могу устроить тебе пункт назначения. Итак, дары смерти. Помню тот ужасный вторник, словно это было только вчера, хотя сегодня пятница. Смеркалось, а мне мама всегда говорила, что в полночь. Бобби Джон и Гермиона посмотрели на Рона, как на смертника. Сам же юноша, поняв, что ляпнул, поспешил извиниться. Подняв ладонь, заставляя глупого мальчика заткнуться, смерть продолжил. Смеркалось, всадник апокалипсиса сделал акцент на этом слове, я прогуливался подле реки, где постоянно тонули люди. И в этот раз, вижу, к берегу подходит трое букашек, которые, как раз сегодня должны были умереть. Стою, жду, когда первый потонет, но тут они достают волшебные палочки, выделывают ими какие-то фигуры, и вырастает мост, по которому они благополучно переходят реку. Я пошел им навстречу, хотел познакомиться, узнать, какого черта они идут против судьбы. А та троица была знатными гордецами. Решив, что я таким образом преклонился перед их, КХМ, могуществом, они стали требовать от меня по подарку. Жадность не самый мой главный порог, поэтому я подумал, почему бы нет, и подарил Антиоху бузинную палочку, самую мощную и непобедимую, Кадмусу воскрешающий камень и Игнатусу мантию-невидимку. С какими лицами они уходили от меня, вы бы видели, такого гордого выражения лица уже никто в истории не выдаст. Но люди так глупы, алчны и горделивы, что двоих из них я забрал раньше, чем прошла неделя с того дня. Антиох, старший брат, вечно строил из себя пуп вселенной, поэтому, стоило ему обзавестись непобедимой палочкой, он сразу же пришел в какой-то вонючий, старый кабак, где стал хвастаться своим подарком, нажрался, как свинья, и уснул за столом лицом в салат, а после обнаружил, что палочка пропала, в его спине торчит нож, а рядом стою я, приглашая в турне в один конец. Средний, Кадмус, тоже особо умом не блистал, хотя, молодец, додумался не трубить о своем подарке на всю округу. Тихо мирно пришел домой, воскресил свою возлюбленную, только, как Винчестеру хорошо известно, призраки недолго живут в подлунном мире в здравом уме, если они, конечно, при жизни не были волшебниками. Но та девушка была обычным человеком, вскоре потеряла рассудок, и попыталась убить его. Он молодец, додумался ее изгнать обратно, но сам сошел с ума и перерезал горло. А вот третьего я до сих пор в гробу переворачиваю, все же, умудрился мне тот мальчишка подпортить систему. Создал, видите ли, заклинание, позволяющее связывать меня, приковал меня к себе и ходил, счастливый и довольный до самой старости, пока не прицепил к себе неизлечимую болезнь, и, чтобы не умереть в страшных муках, снял с меня оковы, отдал мантию-невидимку и рецепт заклинания сыновьям, а сам идет ко мне такой счастливый, словно мы с ним все это время в друзьяшках ходили. Но зачем он приковал вас к себе? Спросил Бобби Джон, у него же была мантия-невидимка. Ты думаешь, кусок ткани, созданный мной уже, способен помешать мне? Усмехнулся смерть. Простите за мою грубость, но как вы оказались привязанным к Бобби Джону? Он ведь не мог произнести заклинание, он был еще ребенком, спросила Гермиона. Он и не произносил заклинание, ответил всадник апокалипсиса, однако его родительница умудрилась использовать такую магию, которая мальчишке Певереллу даже не снилась, магия любви. Лили Поттер так хотела, чтобы ее сынишка пережил эту ночь, поэтому силой мысли приковала меня к этому ребенку, точнее, к тому, что сейчас находится внутри этого ребенка. Никогда бы не подумал, что окажусь в схожей с той ситуацией. Я прикован к неразумному созданию с мантией-невидимкой, разве что, Ты только минут пять назад догадался о своей власти и не строил из себя невесть, что на протяжении всей жизни, наследник Пиверелла. О, ты не знал о своем родстве с тем мальчишкой, тогда, думаю, не стоит даже спрашивать, знал ли ты, что ты наследник Пиверелла по обоим линиям. Младший сын Пиверелла, о котором волшебники так успешно забыли, был, как вы называете их сейчас, сквибом, и получил в наследство от отца формулу, позволяющую приковать меня к себе. В отличие от своего родителя, он не стремился побороть меня, поэтому продал формулу одному демону, взамен на силу, способную побеждать нечисть, которую он и передавал из поколения в поколение. Мири Винчестер была потомком Магнуса Пиверелла, а Джеймс Поттер – потомком Икабарда Пиверелла, старшего сына. Подумать только, как распорядилась судьба, разветвленный род Игнатуса Пиверелла сошелся в одном плохо видящем мальчишке, который, опять же, обладает и формулой, и мантией-невидимкой. «То есть я чертовски крут?» – спросил Бобби Джон, за что получил удар в бок от Гермионы. «Можно сказать и так, жду не дождусь, когда ты умрешь, Гарри Джон Роберт Винчестер Поттер, тогда-то я, наконец, избавлюсь от этих оков. В следующий раз, если позовете, приготовьте хотя бы чипсы». И в то же мгновение кресло опустело, а хорошо всем известная троица вздохнула с облегчением. «С ума сойти!» – воскликнул Рон после того, как ребята успели отойти после визита необычного гостя. «Я видел смерть и остался жив. Близнецам расскажу, офигеют. Интересно, поверят они или нет. Одно мы узнали точно», — сказала Гермиона. «Знак, что нарисовал на книге Дамблдор, означает реально существующие дары смерти. Треугольник, мантия-невидимка, круг, воскрешающий камень, а линия, бузинная палочка. Вы слушали радио? Сами знаете, кого долгое время нет в Англии. Он за кем-то охотится, кого-то ищет. Да и Бобби Джон иногда во время своих приступов видел, как сам знаешь, кто расспрашивает волшебников о какой-то волшебной палочке. Не значит ли это, что темный лорд ищет бузинную палочку? Тогда бы почему ему просто не попросить Аббадан, чтобы она сама ему нашла и выдала эту палочку?» Пожал плечами Рон. «Значит, все не так-то просто», — развела руками девушка. «Может, у этой палочки какой-то особый способ использования? Я не знаю». «Да пофиг все», — подал, наконец, голос Бобби Джон. «Все ж так офигенно, ребята. Папа жив, где-то половина крестражей уничтожена, а я просто очешуенен. Пусть лысая башка сосет, ему просто так меня не убить. Ты лошара, Волан-де-Морт?» «Нет», — вскрикнула Гермиона, — «ты же всю жизнь коверкал его имя. Почему именно сейчас сказал нормально?» «Да что не так?» — не понял Бобби Джон. «На его имени табу», — закричал Рон. «Теперь, если кто-то произнесет его имя, прилетят пожиратели смерти. Мы не говорили тебе, думали, ты и так не произносишь его имя нормально. Так почему сейчас?» Снаружи палатки раздался оглушительный хлопок. «А вот и они», — простонал он и, выхватив из кармана делюминатор, погасил свет. «Руки вверх, выходи по одному», — раздался из темноты скрежещущий голос. «Мы знаем, вы там. Прости, Биджей», — прошептала Гермиона и направила на юношу волшебную палочку. В то же мгновение все лицо Бобби Джона пронзила острая боль. «О-о-о, имя?» — спросил у Рона один из егерей, явившийся на зов имени Волан-де-Морта. По два егеря держали каждого подростка под руки. «Джон Ватсон. Джон Ватсон, в первый раз слышу это имя», — фыркнул Струпьяр. «А ты, уродец, почему у тебя такое распухшее лицо?» «Играл с пчелами в догонялки», — ответил Бобби Джон, который сейчас действительно был похож на жертву неудачной игры с жалящими насекомыми. «Так как твое имя?» «Да простит меня Бенедикт Камбербэтч», — подумал юноша и ответил, — «Шерлок Холмс». «А нашу красавицу как зовут?» — улыбнулся Струпьяр, подходя поближе к Гермионе. «Марта Луиза Хадсон», — ответила девушка. «По виду, вы школьники», — задумчиво произнес егерь. «Что же вы забыли здесь, в лесу? Уж не из Ордена Феникса ли вы, ребятки? Или, быть может, вы охотники?» «Что? Нет», — ответил Бобби Джон, — «мы не те, ни другие. Мы сейчас на учебе, мы ученики школы имени Моффата и Гаттисса. У нас сейчас задание такое, выжить в лесу, практическое занятие». «Что ты за бред несешь?» — фыркнул Фенрир Сивый. «Я в первый раз слышу о такой школе». «Конечно, о ней сейчас не все знают», — ответила Гермиона. «Она совсем недавно открылась». «Да неужели?» — закатил глаза Струпьяр. «Но, вообще-то», — подал голос один из егерей, держащий Рона, — «я правда слышал что-то о Моффате и Гаттиссе. Правда, я слышал, что у них больница, а не школа. Или доктор это не врач? Это не врач, ответил Бобби Джон. Ну если так, почесал затылок Фенрир. Бобби Джон, Гермиона и Рон уже почти обрадовались, думая, что егеря сейчас их отпустит, поняв, что нарвались они не на тех, кого искали, но не тут-то было. Смотрите, что я у них нашел, воскликнул один егерь, меч, очки. Эй, а эта девчонка похожа на грязнокровку, что путешествует с Гарри Поттером. Да неужели? Заговорщически улыбнулся Струпьяр. Тут-то дело и запахло керосином. Ну и кого вы привели? Окинула презрительным взглядом троицу Беллатрис и Лестриндж. Как оказалось, егеря притащили ребят в поместье Малфоев, где вот уже сколько времени организована штаб-квартира Волан-де-Морта. Сейчас в комнате, помимо егерей и Беллатрисы, находился Люциус Малфой с женой и сыном, а также Питер Петтигрю. Это Гарри Поттер, леди, ответил Струпьяр. Рыжий, наверное, кто-то из Уизли, и грязнокровка. Ты уверен, что это Поттер? Недоверчиво произнесла Лестриндж. Какой-то он, на себя не похожий. Драко, обратилась она к племяннику, посмотри на него, это Поттер. Драко неуверенным шагом подошел к Бобби Джону. Винчестер не мог узнать его. Вроде, это был все тот же трусливый блондин, которого он бил по определенному месту за все время обучения в Хогвартсе, но его взгляд был уже какой-то другой, уверенный, бесстрашный, сильный. «Это не Поттер», — ответил Драко, — «он на него даже не похож». «Наверное, потому что под действием жалящего заклинания, положил руку на плечо сыну Малфой, подумай, Драко, подумай, если мы отдадим мальчишку темному лорду, нам все простят, все будет так, как и должно быть». «Ой, только не надо, а», — бросил Малфою старшему Струпьяр, — «мальчишку поймали мы, а не вы». «Как ты смеешь так разговаривать в моем доме?» — закричал Люциус, и нарцисса поспешила его успокоить. «Успокойтесь, стервятники», — засмеялась Беллатриса, обращаясь к егерям, — «получите вы свое дорогое золото». Она вдруг застыла, устремив взгляд темных глаз на меч, что висел на поясе Фенрира Сивого. «Откуда он у вас?» — истерично закричала пожирательница смерти. «Где вы его взяли?» — «Остолбени», одарив каждого егеря заклинанием. Беллатриса выхватила меч Гриффиндора и приказала всем егерям покинуть этот дом, иначе следующее заклинание, с которым она их познакомит, будет непростительным. Испуганные и разозленные мужчины выбежали из комнаты, а Петтигрю, по приказу той же Беллатрисы, уволок Бобби Джона и Рона в подвал, оставив Гермиону общаться с Лестриндж как девчонку с девчонкой. Бобби Джон, полумночка. Винчестер был и рад, и напуган этой встречи одновременно. Конечно, он безумно любил Полумну, и каждая минута с ней – радость для него. Но только если эта минута не в подвале штаб-квартиры Волан-де-Морта. «Что ты здесь делаешь?» – подбежал Бобби Джон к возлюбленной. «Демоны поймали меня и приволокли сюда», – ответила девушка. «Они хотели таким образом сковать тебя, но нигде не могли тебя обнаружить. Они хотели уже убить меня, но Драко Малфой сказал, что не сегодня, так завтра, ты объявишься, и тогда-то они и смогут через меня иметь власть над тобой. Прости меня, пожалуйста, Бобби Джон, я так не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Это ты меня прости», — обнял Полумну волшебник-охотник, «если бы не я, ты бы не была сейчас здесь». И пока Лавгут и Винчестер обменивались любезностями, тискались друг с другом и через пару предложений просили прощения, Рон успел обнаружить других пленников, мастера волшебных палочек Оливандера и гоблина Крюкохвата. Неожиданно откуда-то сверху послышался ужасный крик Гермионы. «Гермиона!» — закричал Рон, словно это хоть как-то могло бы помочь его подруге. «Черт!» — сплюнул Бобби Джон, «они ее пытают. Они увидели меч и решили, что мы похитили его из ее хранилища». В подвал спустился Петтигрю и уволок гоблина, чтобы тот проверил, поддельный меч или настоящий. «Что же нам делать?» — простонал Рон. «Ей больно. А если они убьют ее, я не знаю», — опустил голову Бобби Джон, «у меня сейчас с собой никакого оружия, кроме кольта, да только поможет ли он, если бы хоть кто-нибудь со стороны, я пришел помочь». Все, находившиеся в подвале, резко обернулись, чтобы увидеть, кто говорит. «Это был ангел Кастил, крестный», — удивился Бобби Джон. «Как ты? Я услышал твой зов о помощи, Бобби Джон», — ответил ангел, и прилетел на него. «На доме стоит заклинание, не пропускающее ни ангелов, ни демонов, ни кого-либо еще без разрешения, но кто-то ослабил его, и вот я здесь». «Отлично», — Кас улыбнулся Бобби Джон, «возьми Оливандера и Полумну и перенеси их куда-нибудь, где их не найдут». «К Биллу и Флёр», — подсказал Рон, коттедж «Ракушка» на окраине Тинворта. «А мы сейчас спасем Гермиону и Крюкохвата», — продолжил Бобби Джон, «а ты потом возвращайся за нами. Быстрее». «Хорошо», — кивнул головой Кастил, положил руки на плечи Полумны и Оливандера и взмахнул крыльями. В ту же секунду они исчезли, словно их и не было никогда в подвале поместья Малфоев. «Что здесь происходит?» — воскликнул Петтигрю, решивший проверить, чем занимаются пленники, и вдруг обнаружил, что их на двое стало меньше. «Выпусти нас», — приказал мужчине Винчестер, «если ты хранишь хоть какую-то добрую память о Лилии Джеймсе Поттерах, людях, которые считали тебя своим другом, которые доверяли тебе, которые любили тебя, для которых ты был семьей, то отпусти нас, помоги нам». «Нет», — закричал Хвост, только что-то дрожал его голос и глаза как-то странно блестели, «не могу ослушаться, я». Неожиданно он замолчал и испуганными, расширенными от ужаса зрачками посмотрел на свою серебряную руку, которая безвольно, но неумолимо приближалась к его горлу. «Нет», — вскрикнул догадавшийся Бобби Джон и вцепился в руку, стараясь помешать ей завершить начатое дело. Но хватка была слишком сильна. Хвост хрипел, сипел и вырывался, но подарок темного лорда обернулся против него. Одна только мысль о том, что он неправильно поступил, сдав Джеймса и Лили Волан-де-Морту, обернулась против него. Вытащив свободной рукой палочку из кармана, Питер Петтигрю из последних сил прохрипел заклинание, отпирающее замок, а после рухнул замертво, задушенный собственной рукой. «Предательство не прощают», — сказал Бобби Джон, выходя из темницы, «но спасибо, правда, спасибо, покойся с миром». И друзья отправились наверх, спасать свою подругу и Крюкохвата. «Бросайте волшебные палочки, или она умрет», — закричала Беллатрис Лестрингш, приставив к горлу Гермионы серебряный кинжал. Нельзя сказать, что противовес силы был на стороне Бобби Джона и Рона, хоть они сразу, как пришли, вывели старшего Малфоя из строя и уже начали притеснять его жену Идрака. Все же, их подруга были все еще в руках пожирателей. Бросив палочки к своим ногам, юноши подняли руки. Драка тут же подбежал и забрал их палочки. «А теперь вызови его, Драка», — крикнула Беллатриса. «Давай». Поттер как раз вовремя вернул свое прежнее лицо. Да, жалящее заклинание спало с Бобби Джона, и теперь он выглядел так, как обычно. Драко приподнял рукава рубашки, обнажая свою метку пожирателя, но глаза его были устремлены куда-то под потолок. Бобби Джон тоже посмотрел наверх. Странно, лично он ничего необычного не видит. Неожиданно громадная хрустальная люстра, без каких-либо предпосылок, рухнула, едва не придавив собой Беллатрису и Гермиону. Последняя успела вовремя вырваться из ослабевшей хватки и броситься к Рону, который тут же спрятал ее за своей спиной. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Бобби Джон подбежал к Малфою-младшему и вырвал из его рук волшебные палочки. Странно, Драко как-то не особо сопротивлялся. И кое-что еще странное Бобби Джон заметил. На шее Малфоя висела цепочка с сойкой-пересмешницей, точно такая же, которую он подарил своей сестре на ее 14-й день рождения. Но спросить у своего соперника об украшении Винчестер не успел, ибо в тот же момент, когда он, а также Крюкохват, подбежали к Рону и Гермионе, за их спинами появился Кастил, и уже в следующее мгновение ребята оказались на пляже, неподалеку виднелся коттедж Билла и Флёр, а в нос ударил запах соли. О-о-о, коттедж Ракушка был прекрасным местом отдыха, сам по себе красивый, что снаружи, что внутри, да и окружающая природа была неплоха, море, песок и так далее. Бобби Джон остался бы здесь жить, если бы эта жилплощадь уже не принадлежала одной молодой парочке. Сейчас юноша сидел на красивой и удобной скамейке, держа за руку любимую девушку, пил сок и радовался жизни. Любил он такие моменты, когда можно просто расслабиться и не думать об идущей войне. Но их идиллию прервал Кастил, который пришел сообщить, что перенес сюда Сэма и Мири Винчестер, которые о чем-то очень хотели поговорить с родственником. Оставив Полумну в одиночестве наслаждаться тишиной и спокойствием, Бобби Джон отправился на встречу с дядей и сестренкой. «Привет», — бросился в их объятия парень, «а почему вдвоем? Где отец?» «Вот о дяде Дине мы и хотели с тобой поговорить», — ответила Мири, почему-то опустив глаза. «Бобби Джон, он погиб», — усмехнулся юноша. «Не заливайте, я виделся с самой смертью, и тот мне сказал, что отца в его чертогах нет». «Да, сейчас его там нет», — ответил Сэм, «но он уже не с нами. Видишь ли, Кроули нашел способ победить Аббадан и пригласил Дина помочь ему в этом. Дин завладел первым клинком, клинком Каина, способным убить даже рыцаря ада. Но у клинка были побочные действия. Дин, теперь он демон. На кухне, где и сидело семейство Винчестеров, воцарилась тишина. Демон, наконец, смог выдавить из себя Бобби Джон. «В каком смысле?» «Во всех смыслах», — ответил Сэм. «Теперь его так просто не убить. У него черные глаза без зрачка, а еще ему плевать на всех и вся. Он уехал из страны, и теперь нажирается до полусмерти в каждом попавшемся ему на глаза баре, делает селфи с Кроули и активно занимается продолжением рода». «Врешь», — вскочил со стула Бобби Джон. «Отец бы не, но это уже не Дин, это демон, слышишь?» – воскликнул Сэм. «Я пытался его вразумить, но он чуть не убил меня. Он сражался с Аббадан, но проиграл ей, был тяжело ранен, он умер у меня на руках. А через несколько минут он открыл свои черные без зрачков глаза, послал меня на три хорошо известных буквы и свалил». «Нет», – прошептал Бобби Джон и вытащил телефон, чтобы позвонить отцу. «Гудок, второй, третий, не звони больше сюда никогда». Услышал Бобби Джон такой родной, но в то же время совершенно чужой голос: «Я больше не твой отец». И снова гудки, но на этот раз уже более короткие. Телефон выпал из рук юного Винчестера. Или уже он больше не Винчестер? «Я думаю, один из крестражей спрятан в сейфе Беллатрисы Лестриндж», сказала Гермиона Рону, когда они вдвоем гуляли по набережной. «Она была так напугана, думая, что мы были там. А вдруг там спрятан не только меч, а что-то еще? Что-то важное для ее господина. Значит, нужно проникнуть в Гринготтс и узнать, что это», — поддержал ее Рон. «Но Бобби Джон сейчас так подавлен. Он вряд ли сможет это сделать. А мы без него не сможем ни то, что проникнуть, даже узнать, что из всего находящегося в сейфе крестраж. Значит, нужно просить помощи не у него, а у кого тогда?» «У ангелов, конечно», — воскликнула Гермиона. «Когда создавался банк Гринготтс, мир волшебников даже предположить не мог, что существуют такие создания, как ангелы, а значит, у них нет защиты от них. Ангелы могут свободно проникнуть в банк, но сейчас-то они знают. Но они не знают, на что действительно способны ангелы». Вдох-выдох. «Главное – спокойствие. Да, отец стал демоном, да, он теперь даже знать его не хочет, да, жизнь дерьмо, но это не повод опускать руки и впадать в бесконечную депрессию. Отца еще можно спасти». Он верил в это, и он найдет способ все исправить. Главное, не сдаваться. Он не должен показывать свою слабость никому, особенно ей. Он помнил, как боялись за него Рон и Гермиона, когда он притворялся частью интерьера, когда считал, что отец погиб. Он не хочет, чтобы за него опять боялись, тем более она. Он и так принес ей кучу проблем. Шлепнув себя пару раз по щекам, чтобы полностью выйти из оцепенения, Бобби Джон спустился в гостиную, где что-то увлеченно обсуждали Гермиона, Рон, Полумна, дядя Сэм, Мири, Крюкохват и Билл Луизли со своей женой. «О чем болтаем?» — улыбнулся Винчестер. «И где Кас?» «Он скоро будет», — ответил Сэм. «Он и некоторые другие ангелы отправились на одно дело». «Дело? Какое?» Но не успели ему ответить, как потолок, стены, пол и все, что было в комнате, сильно затряслось. Если бы это было землетрясение, сейсмограф вычислил бы магнитуду 5.0, но это было далеко не обычное землетрясение. Неожиданно, словно с потолка, на всех, сидящих в комнате, посыпались золотые, серебряные и бронзовые монеты, какая-то небьющаяся посуда, драгоценности, украшения, оружие, различный антиквариат. Последним, и прямо на голову Бобби Джону, упала маленькая золотая чаша с изображенным на ней барсуком. «О, а вот ангелы и выполнили задание», пробормотал Сэм, осматривая свалившиеся на их голову, в прямом смысле этого слова, сокровища. «Ну и какое задание вы им дали?» «Ограбить музей, точнее, банк», конкретизировала Гермиона. «Банк Гринготтс, хранилище Беллатрис и Лестриндж. Мы думаем, что сам знаешь, кто поручил ей спрятать что-то в сейфе. И скорее всего, это крестраж. Мы не знали, что именно, поэтому попросили ангелов принести из сейфа все. Осталось только найти то, что нужно». «Ты вправду думаешь, что Вобла Бисшорт могла поручить этой женщине такое важное дело?» Почесал ушибленный затылок Бобби Джон, но тут его взгляд привлекла чаша, которая и ударила его по башке. «Правильно думаешь, Гермиона, и, кажется, я уже его нашел. Это чаша Пенелопы Пуффендуй, я видел ее в одном из воспоминаний Тамаридгла, это точно крестраж». «Отлично», — захлопала в ладоши девушка, теперь осталось только вернуть все обратно. «Да дай нам после драки с драконом отдохнуть, женщина», — возмутился один из ангелов, явившихся сразу после златопадения. Кажется, этого ангела звали Званиил. «Там был дракон», — в унисон воскликнули Рон и Бобби Джон, «а он случайно не...» «Нет», — голосом Бенедикта Камбербэтча он не говорил, — ответил Кастиил, догадавшийся, какой далее последует вопрос. Рон и Бобби Джон сразу приуныли. Винчестер осмотрел сокровища, валявшиеся у них под ногами, и обратил внимание на одни очень красивые сережки. «Знаешь, Крюкохват», — обратился Винчестер к гоблину, — «в любой другой ситуации, я бы украл серьги, и даже ни бровью бы не повел, но не в этом случае». «Почем продашь? Это очень ценные сережки», — ответил Крюкохват. «Мало кто знает, но их при жизни носила Елена Коктевран, дочь одной из основательниц Хогвартса. Меняю серьги на меч Годрика Гриффиндора». «Что?» — возмутился Бобби Джон. «Почему так дорого? И как мы уничтожим Крестраж, если меч ты заберешь? А не проще ли уничтожить Крестраж сейчас, а потом отдать меч мне?» — скрестил руки на груди Крюкохват. «Логично», — кивнул головой Винчестер и, засунув сережки в карман брюк, побежал в комнату за своим мечом. «Медальон Слизерина, дневник Тома Риддла, Нагайна, кольцо Марвела Мракса, Рон с мечом Гриффиндора, 12-летний Бобби Джон с клыком Василиска в руках, он же, только в 17-летнем возрасте, стреляет из кольта, профессор Дамблдор, чаша Пенелопы Пуффендуй, он минуту назад, когда разбивал мечом эту чашу, разозленное, испуганное лицо Волан-де-Морта, бузинная палочка в его руках, герб Коктеврана, Хогвартс, это то, что увидел Бобби Джон во время приступа боли, охватившего его после того, как он уничтожил очередной Крестраж. Меча уже не было у него в руках, Крюкохват вырвал его сразу же, как юноша разрубил чашу. «Ты в порядке?» — подбежал к племяннику Сэм. «Выдра, но лорд знает, что мы охотимся за Крестражами. Он уже все понял, и у него бузинная палочка». «А нет!» — воскликнула Гермиона. «Теперь у него в руках непобедимая волшебная палочка, и бог знает, сколько нам еще Крестражей нужно уничтожить». «Один, два, и где их искать?» «В Хогвартсе», — ответил Бобби Джон. «Во время приступа я увидел Хогвартсе герб Коктеврана. Оно спрятано там. Но что это может быть?» «Может быть, это диадема Кандиды Коктевран?» Пожала плечами Полумна. «Правда, она исчезла много веков назад. Интересно, где она сейчас может быть?» «То, что в Хогвартсе, факт», — сказал Винчестер. «Нужно только проникнуть туда. Но с помощью ангелов мы не проникнем», — покачала головой Мири. «Мы пытались, хотели освободить школу от гнета пожирателей и демонов, которых там уйма развелось, но нынешний директор, Снег, наложил на нее какое-то защитное заклинание, что ангелы, едва приблизившись к ней, обжигают перья». Бобби Джон чертыхнулся. «Тогда как же нам попасть туда? Есть кое-кто, кто помогает школе извне», — улыбнулась Полумна. «Он живет в Хогсмите. Я проведу вас, когда отправимся. В ближайшее время», — сказал Бобби Джон. «Но для начала, я хотел бы еще уладить пару вопросов». «Значит, вы не можете починить мою волшебную палочку?» — горестно вздохнул Бобби Джон. «Вообще, простите меня, мистер Поттер», — покачал головой Оливандер, — «но я на такое не способен. Что же мне тогда делать? Другие палочки плохо слушаются меня, моя сломана». «Нет, в 11-12 лет я только бы обрадовался, но не сейчас, когда я понял всю их полезность. Как мне теперь наводить уборку без волшебства?» «Успокойтесь, мистер Поттер», — поспешил утихомирить юношу мастер волшебных палочек, — «вы еще можете воспользоваться одной волшебной палочкой. Скажите, вы ведь сражались с кем-то там, в том доме, вы отняли у кого-то палочку?» «Да, была одна», — ответил Бобби Джон, — «только я не знаю, чья». «Дайте-ка мне ее», — сказал Оливандер, и Винчестер протянул ему чужую палочку. «Так, так», — почесал подбородок мужчина, — «боярышник и волос единорога, 10 дюймов ровно, умеренная упругость. Это была палочка Драко Малфоя». «Серьезно?» — засмеялся Бобби Джон. «Драко Малфоя», — ужаснулась в тот момент стоящая рядом Мири Винчестер. «Бобби Джон, ты же не сделал ему ничего, когда забрал эту палочку?» «Нет, я просто вырвал ее из его рук», — ответил юноша. «Кстати, о Малфое. А ну, пойдем выйдем». И, взяв сестру под руку, Бобби Джон вывел ее из комнаты, где отдыхал Оливандер. «У меня к тебе два вопроса, сестренка. Почему ты так за него волнуешься и с какой такой радости у него твоя цепочка с Сойкой-пересмешницей?» «В общем, тут такое дело», — опустила глаза Мири Винчестер, Драко Малфой приходил к вашему с Дином дому, на Тисовую улицу. Ты же знаешь, ангелы до сих пор патрулируют этот дом в случае чего. Драко хотел помочь нам. Он пришел к вашему дому, но ангелы уволокли его в наше временное место проживания, в дом семьи Уизли. Они приволокли его сразу к папе. Дядя Дин уже тогда ушел с кровли, поэтому он ничего не слышал и ничего не знает. Драко рассказал о планах Темного Лорда, о том, что он и Аббадан хотят напасть на нору, поймать там тебя и убить. Но ты вовремя сбежал, поэтому пожиратели и демоны покрушили там все, попсиховали и ушли. Драко я спрятала, поэтому они до сих пор не знают, что он предатель. Что он за нас? Драко Малфой за нас, очешуел Бобби Джон. Ты серьезно? Конечно, улыбнулась Мири. Он помог нам вовремя предупредить вас о нападении. Он также иногда, когда может покинуть территорию Хогвартса, сливает нам информацию о планах демонов и пожирателей. Он даже помог нам выйти на одного приспешника Темного Лорда. А еще он не позволил ободанной водку с шпротами убить Полумну и ослабил действие заклинания над поместьем Малфоев, чтобы крестный помог нам сбежать, догадался Бобби Джон. Никогда бы не подумал, что скажу это, но, черт возьми, Малфой очешуенный парень. Одно только не пойму, нафига ты отдала ему Сойку-пересмешницу? Ну, видишь ли, это было что-то вроде обмена, пролепетала краснеющая с каждым словом девушка. Я ему кулон свой дала, на память, а он мне вот что подарил. И Мири достала из кармана куртки, закрывающегося на пуговицу, довольно большое и красивое серебряное кольцо с настоящим изумрудом и изображенной на нем букве «М», которую обвивает золотая змея. «Это родовое кольцо Малфоев», — сказала девушка. «Драко сказал мне, что ему это кольцо передал его отец, когда того сажали в Азкабан. Он доверил это кольцо мне. Я, конечно, понимаю, это неравноценный обмен, заказанное в интернете цепочкой дорогущее кольцо, передающееся из поколения в поколение». Но Драко сказал, что хочет, чтобы это кольцо было у меня, оберегало меня, и было знаком того, что мы с ним обязательно встретимся еще раз. А я дала ему Сойку-пересмешницу, чтобы это было его амулетом, охраняющим его от всех бед, символ революции, который дает ему силы идти против злых и темных созданий и против своей семьи. Да уж, горько усмехнулся Бобби Джон, вижу, влюбилась ты в моего давнего соперника. Что? Нет, воскликнула Мири, разом приобретя помидоровый цвет лица. С чего ты взял? На лбу у тебя написано, засмеялся Винчестер, да и он, видно, к тебе неровно дышит. Знаю его, не отдал бы просто так он тебе такую дорогую вещицу, даже за Сойку-пересмешницу. Но будь осторожна, помимо родового кольца, в их семье из поколения в поколение передается и ненависть к маглам и маглорожденным, а ты как раз из их числа, сестрица. О-о-о, это был обычный пивной бар в небольшом северном городке Шотландии Нерни. Ничего не подозревающие о войне волшебников люди пили, веселились, пели в караоке и кадрили себе партнера на одну ночь. Новоявленный демон, Дин Винчестер, занимался тем же и вот уже глушил 20-й стакан виски. «Так и будешь сидеть?» — подошел к нему уставший от вечного пьянства и развлекаловки Кроули. «Ты не забыл, что у нас с тобой, вообще-то, одно общее дело?» «Пить и трахаться?» «Помню», — усмехнулся Дин, беря в руки 21-й стакан. «Да перестань ты уже!» — прошипел король Ляда, вырывая у мужчины напиток из рук. «Мир в опасности, и ты единственный, кто может убить одну из причин этого. А боже мой, да всем насрать», — закатил глаза Дин. «Да неужели? Значит, ты не против того, что Аббадан убьет мальчишку?» Дин отвернулся от него. Он не хотел признавать тот факт, что где-то в глубине души в нем еще живут отцовские чувства к одному бесшабашному мальчишке в очках. «Плевать, наконец», — выдал Винчестер. «О, нет, тебе не плевать, и я знаю это», — сказал Кроули. «Слушай, я понимаю, я уже достал тебя с этими разговорами. Но давай-ка ты тихо мирно придешь в Хогвартс, где уже второй месяц живет эта рыжая сука, быстренько ее убьешь и вернешься к своему любимому занятию, а я от тебя, наконец, отстану. Мне лень», — тяжко вздохнул Дин. «Да, а утихомиривать свою жажду крови, набивая морду местным пьяницам и дебоширам, тебе не лень? Лучше же убить кого-то серьезного. Как думаешь?» Задумчиво покрутив в руках стакан с виски, Винчестер все же сказал: «Да, пожалуй, в чем-то ты прав. Окей, тогда отправляемся в Хогвартс». «Ну, наконец-то!» — воскликнул Кроули, и уже через секунду в баре три бутылки стало на двух посетителей меньше. «О-о-о!» Попрощавшись с Биллом, Флёр и дядей Сэмом, который сейчас должен был вернуться в нору, чтобы проинформировать Орден о дальнейшем направлении Бобби Джона и ребят, а также подготовиться к атаке на Хогвартс. Бобби Джон, Гермиона, Рон, Полумна и Мири, схватившись за руки, трансгрессировали в заснеженный Хагсмит. Тут же завыла сирена, к сожалению, ничем, даже отдаленно, эта сирена не напоминала сирену из Сайлент Хилла, поэтому Бобби Джон не смог шуткануть по этому поводу, и группа людей поспешила поскорее скрыться, чтобы их не засекли рыскавшие по всему Хагсмиду пожиратели и демоны, которые также услышали сирену. «Так-так-так, кто это у нас?» Неожиданно вырос перед ребятами демон. «Твоя смерть!» – прошипела Мири и пронзила демона ножом Руби. «Дядя Сэм отдал его тебе?» – спросил Бобби Джон, глядя, как умирает демон. «Да», – кивнула девушка, – «у кого-то же должно быть быстродействующее оружие против этих тварей. Но у меня же есть кольт, с одной пулей, весомо. Идемте скорее, пока еще не понабежали», – прошептала им Гермиона. «Полумна, веди нас». Светловолосая девушка кивнула и повела их к одному из жилых домов, ничем не отличающихся среди таких же других. Полумна произнесла какой-то пароль, и дверь отворилась. На пороге стоял профессор Дамблдор. Нет, не он, а кто-то очень похожий на него. Как выяснилось, это был Аберфорд Дамблдор, младший брат Эльбуса Дамблдора. «Сегодня такой хороший вечер, чтобы тайком проникнуть в Хогвартс», как бы невзначай пропела Полумна, когда Аберфорд накормил, напоил и обогрел путников. «Вы так не думаете?» «Не думаю», — фыркнул Аберфорд. «Что вам там делать? Там сейчас очень опасно. Но там один из крестражей», — сказал Бобби Джон. «Мы не сможем победить вообще-то Ашата, если не проникнем в замок и не уничтожим его. Это настоящее самоубийство», — нахмурил брови Дамблдор-младший. «Уж лучше успокойтесь и поживите лишние пару часов. А может, уж лучше мы отправимся туда, а потом поживем долго и счастливо, а?» — предложил Бобби Джон. «Послушайте, мистер Дамблдор, я знаю, что вы не лучшего мнения о своем брате и не хотите помогать мне, потому что думаете, что я занимаюсь поиском крестражей по его указу. Но это не так, без крестражей нет другого способа убить Ваутам Тардис, а я хочу стереть его с лица земли, потому что когда-то он убил людей, благодаря которым я появился на свет, потому что он убил множество других хороших волшебников и обычных людей, которые даже не знают, что существует такая вещь, как магия, потому что он сломал множество невинных жизней. Мой приемный отец с детства учил меня, что нет ничего важнее человеческой жизни, и если есть возможность ее спасти, то нужно приложить все усилия, чтобы сделать это. А сейчас миллионы и миллиарды людей находятся под угрозой, даже ни в чем не повинные школьники, которые сейчас находятся под гнетом пожирателей смерти и демонов. И сейчас вы мне говорите успокоиться и со страхом в сердце доживать свой век, в то время как сейчас чья-то мать лишается своего любимого сына. Я был о вас лучшего мнения, Аберфорд. И если не с вашей помощью, то сдамся пожирателям и все-таки попаду в эту чертову школу. Закончив, Бобби Джон развернулся и направился к выходу, как у самой двери его остановил окрик старика. «Стой, Ариана! Ты знаешь, что делать?» Девушка в синем платье, улыбающаяся ему с портрета, повернулась и пошла прочь, не так, как это обычно делали люди на портретах, выходя сбоку из рамы, а назад, словно по длинному туннелю, уводившему за ее спиной вглубь картины. «Путь в замок сейчас только один», — сказал ребятам Аберфорд. «Вы, должно быть, знаете, что они закрыли все старые тайные ходы с обоих концов, поставили дементоров по всему периметру, постоянно патрулируют, так еще и снег окружил школу каким-то заклинанием, не позволяющим проникнуть в него крылатым созданием. Не знаю, как вы будете там действовать, но удачи вам там». Ариана вернулась на свое законное место, и тут картина распахнулась, словно дверца в стене, и за ней открылся настоящий туннель. Оттуда выбрался обросший, израненный и оборванный Невилл Долгопупс и с воплем восторга бросился к ребятам. «Я знал, что вы придете». Обменявшись любезностями, Бобби Джон, Гермиона, Рон, Полумна и Мири прошли в тоннель, другой конец которого был в выручай комнате. И стоило Винчестеру там появиться, как его уши заложило от громких, ликующих голосов, перед глазами замелькали, смешиваясь, лица хорошо знакомых ему людей, друзей и других юных волшебников, которых он видел впервые, но которые были просто безумно рады его возвращению. Каждый хотел обнять его, поцеловать, или просто пожать ему руку. Не обошли вниманием также Рона, Гермиона, полумну и совершенно незнакомую им девушку, стоило ей сказать, что она является двоюродной сестрой Бобби Джона. «Итак, в чем твой план?» – спросил у юноши Невилл, когда всеобщая радость немного приутихла. «Мне нужно найти диадему Кандиды Коктеврон», – сообщил Винчестер. «Эта штука спрятана где-то здесь, в замке. Она может помочь нам справиться с вышкой за забором. Эй, Колин, слышишь?» Он выдал еще одно смешное название «Сам знаешь кого», – толкнула 16-летнего подростка Лаванда Браун. «Скорее записывай». «Вы что, ведете учет всех моих прозвищ темному лорду?» — выпучил глаза Бобби Джон. «Ага», — кивнул Колин Криви. «А потом, когда все закончится, мы даже книгу издадим под названием «Тысяча и одно смешное прозвище злого и глупого волшебника от Гарри Поттера». Ты прости, мы подпишем тебя так, а то большинство людей не поймут». «Да ничего», — махнул рукой Винчестер, — «я не обижаюсь и все понимаю. Кстати, пока я странствовал, я еще парочку выдал. Может, сейчас займемся делом, а с Колином и Лавандой потом на эту тему пообщаешься?» — скрестила руки Гермиона. «Да, прости, ты права», — почесал затылок Бобби Джон, а когда она отвернулась, он тихо сказал будущим авторам бестселлера: «Вообще-то Ашат и Вобла без шорт запишите». «Значит, нам нужно найти диадему Коктеврон», — уточнила Чжоу Чанг, — «но она бесследно пропала. Никто не знает, где она». «Вообще-то, кое-кто знает», — услышали волшебники чей-то до боли знакомый голос со стороны входа в комнату. Голос Драко Малфоя. Тут же несколько десятков волшебных палочек были направлены в его сторону, но их обладателей остановил крик Мири. «Нет». Шатенка подбежала к светловолосому волшебнику и закрыла его спиной. «Он на нашей стороне. Он спас Бобби Джона от смерти. Причем дважды. Он союзник». «Ложь», — крикнул Симус Финниган. «Я бы не сказал», — неожиданно вступился за Малфоя Невиллу. «Я дал указание, выручая комнате, не впускать внутрь тех, кто поддерживает Кроу и Темного Лорда. Если он здесь, значит он, по крайней мере, не на их стороне». «Комната дала слабину», — возразил Дин Томас. «Комната не может дать слабину», — воскликнул Невилл. «Я понимаю эту комнату, и она все еще выполняет мою просьбу. Она впустила Малфоя, потому что он не относится к тем, кого она не должна пускать. Так ведь?» На этот раз Долгопупс обратился и к Драко, и к Мире одновременно. «Да», — сказала девушка. Малфой молча кивнул. «Ты знаешь, где диадема?» — обратился к своему бывшему неприятелю Винчестер. «Сэм Винчестер, когда удостоверился в моей надежности, начал Драко, поручил мне одно задание — найти что-то настолько ценное, во что один темный волшебник мог бы спрятать осколок своей души. Когда я возвращался в Хогвартс после пасхальных каникул, ангелы незаметно передали мне записку с указанием того, что я должен найти диадема Кандиды Коктеврон. Тогда я решил, ну какой идиот не спрячет что-то важное в месте, где практически ничего невозможно найти. Каждый день я приходил в хламохранилище, выручая комнаты, и искал там эту диадему. И сегодня нашел. Как раз к твоему возвращению, Винчестер Поттер. Но как ты узнал, что я вернулся?» — спросил Бобби Джон. «Так же, как и директор Снег. Пожиратели уже всем раструбили, что сам Гарри Поттер вернулся в Хогвартс». В большом зале стояла, как минимум, гнетущая атмосфера. Все студенты со всех факультетов были выстроены в шеренгу, рядом с ними стояли преподаватели, не согласные с режимом пожирателей, но, увы, ничем не способные помешать им. Перед ними важно ходил профессор Снегг и глаголом жег сердца людей. «До меня дошли сведения, что этим вечером Гарри Поттер был замечен в Хагсмиде. Если кто-нибудь из преподавателей или учеников попытается помочь мистеру Поттеру, они будут наказаны в полном соответствии с серьезностью своего преступления. Более того, любой человек, знающий о подобном поступке и воспротивившийся сообщить о нем, будет считаться в равной степени виновным. Итак, если кому-нибудь здесь что-либо известно о перемещениях мистера Поттера этим вечером, я приглашаю их выйти вперед». Сейчас в зале воцарилась тишина. Напуганные студенты, услышавшие о сложившейся ситуации только сейчас, стояли и дрожали, боясь даже пикнуть и навлечь на себя ложные подозрения. Те, кто были в курсе и даже видели собственными глазами своего героя, бесстрашно хранили правду и из-под лобья смотрели Снеггу прямо в глаза, с гордостью, с вызовом. Неожиданно гнетущую тишину нарушил чей-то громкий и вполне довольный жизнью голос. «Вот и он, антидемон». Из толпы студентов гриффиндорцев вальяжной походкой вышел Бобби Джон Винчестер собственной персоной. Лицо профессора Снегга надо было видеть, такой наглости он не ожидал. Но эта фраза была не единственной речью Винчестера. «Снег, рыба моя, давно не виделись», широко расставив руки, словно хотел обнять профессора, счастливым голосом воскликнул Бобби Джон: «Как дела? Как жизнь?» «Директором вижу заделался, поздравляю, только плохо работаешь. Студенты что-то грустные, преподы мрачные, а у тех господ в черном за твоей спиной, похоже, даже преподавательского диплома нет. А ремонт вы когда делали? Нет, вы хотя бы лампочки починили, что ли? Что темно так? И столы зачем убрали? Как кушать теперь? Стоя, у вас, видно, совершенно отсутствует инстинкт самосохранения», мистер Поттер, ничуть не смутившись от заявлений юноши, произнес Снег: «Пришли сюда, в Хогвартс, место полное демонов и пожирателей смерти, в одиночку, так еще и таким глупым образом выдали себя. А вот тут-то вы не правы, профессор». Двери большого зала отворились, и пафосной походкой в комнату вошли члены Ордена Феникса. «А теперь немного мейнстрима», хлопнул в ладоши Бобби Джон: «Как смеете вы стоять там, где стоял он?» С интонацией не слишком переборщил, та норм, пожал плечами Снег: «Но хватит дурачества». Мужчина навел волшебную палочку на Бобби Джона, но тут же к юноше подбежала профессор МакГонагалл, заслоняя его и также обнажая свою волшебную палочку. «Нет, серьезно, хватит», — воскликнул один из демонов, находившихся в этом зале, и понесся на женщину и мальчишку с явным намерением убить их. Но не добежал он, в его голову тут же вонзился нож, метко запущенный со стороны студентов Слизерина. Юные волшебники отступили от кидавшего, на профессора Снегга с вызовом смотрела зеленоглазая шатенка, красивое личико которой украшала немного коварная, но такая довольная улыбка. «Профессор Снег, верно?» — сказала она. «Вы уж простите, я нарядилась в форму вашего любимого факультета, но мне так к лицу сочетание черного и зеленого цвета, охотница!» — воскликнул другой демон, у которого хватило ума не бежать стримглав на Бобби Джона. И не только она, усмехнулся грозный глаз Грюм, стреляя в демона солью. Что сказать, этот человек был мракоборцем от мозга костей, а если появилось новое создание мрака, которое магией просто так не убить, то грозный глаз был не против научиться новому, магловскому методу борьбы с ними. К тому же, у него были такие классные учителя, как Сэм и Дин Винчестеры. В то же мгновение на брата и сестру Кроу набросились Кингсли Брусвер и Ремус Люпин, почти сразу же нейтрализовав их. В это же время профессор МакГонагалл атаковала Снегга. Заклятия женщины были такими яростными, сильными, быстрыми и частыми, что директор только и успевал, что отбивать их. Поняв, что в противостоянии против МакГонагалл ему не победить, мужчина взмахнул плащом, превратился в нечто, подобное черной дымке, и вылетел в окно. «Трус!» — крикнула ему вслед преподавательница, но ее заглушили крики счастливых студентов, освободившихся от гнета ненавистных преподавателей. Защита была сломлена, неожиданно услышали волшебники голос Кастила. Бобби Джон обернулся и увидел, что не только его крестный по линии приемного отца, но и другие ангелы и все охотники были здесь. Последние, видимо, прибыли на бесплатном ангельском экспрессе. Здесь также были вампиры, оборотни, американские колдуны и ведьмы, объединившиеся с ними, дабы избавиться от таких проблем, как ободанный Волан-де-Морт, и прибывшие сюда тем же способом, что и охотники. Видимо, защита стояла на Хогвартсе и его окрестностях, пока Снег был в замке, догадался Бобби Джон. «Отлично. Теперь, преподаватели, прошу вас, окружите замок защитой для нас, Васька Беспонт. Когда узнает, что здесь творится, определенно явится сюда и атакует. О-о-о, отряд Дамблдора, займитесь эвакуацией несовершеннолетних. Охотники, ангелы и прочие помогающие им товарищи, устраните оставшихся в замке демонов. Орден Феникса, ну, я думаю, вы и без меня найдете занятие. Быстро ты главнокомандующим заделался», — засмеялся Сэм Винчестер. «Ну это же я», — улыбнулся Винчестер-младший. «Так, Гермиона, Рон и мальчик с Сойкой-пересмешницей, за мной, точнее, мы за мальчиком с Сойкой-пересмешницей, хотя, какая разница, вперед». О-о-о, Аббадан сидела в удобном, уютном креслице и попивала виски. Все в ее жизни складывалось вполне замечательно, все демоны в мире подчиняются ей, король сбежал, Дин Винчестер убит ей уже, лысый ужас всех волшебников не ровня ей, и когда он сделает всю грязную работу, убьет очкастого мальчишку и покорит себе весь Магмир, она собственноручно лишит его жизни, став полноправной владыкой вселенной. Уже второй месяц рыцаряда жила в замке Хогвартса, упивалась своим величием и, забавы ради, портила нервы детишкам. Этот вечер должен был быть одним из типичных прекрасных вечеров в старинном замке, но не тут-то было. «Ваше Величество», — забежал в ее комнату демон-доносчик, кажется, его звали Сантьяго, сын Винчестера проник в замок и привел за собой армию. Снег сбежал, а значит, защита спала, и ангелы с охотниками уже здесь. «Черт возьми», — вскочила с кресла Аббадан, не мог раньше предупредить, еще до того, как мальчишка привел армию. «Идиоты! Ну, ну, не стоит так кричать, помни, солнышко, нервы старит лицо, да и клетки нервные не восстанавливаются». Рыцаряда медленно оборачивалась. «Нет, не может быть, она же убила его, она же видела, как он захлебывался в собственной крови. Так почему же Дин Винчестер здесь?» Стоит, улыбается такой наглой улыбочкой и вертит в руке клинок Каина. «Да как он вообще здесь очутился? Ты должен быть мертв», — прошипел Аббадан. «А не мертв? Какая жалость!» — усмехнулся Винчестер и на секунду прикрыл глаза, чтобы после открыть их полностью черными, без зрачков. «Демон!» — ужаснулась рыжеволосая женщина. «Демон победит человека, но сможет ли демон победить демона?» Процитировал Дин Винчестер услышанное им 2 года назад пророчество. «А теперь потанцуем, куколка». О-о-о. Бобби Джон был, мягко говоря, поражен увиденным. Его глазам предстало помещение размером с большой собор и похожим на город. Его башни состояли из предметов, спрятанных здесь тысячами давно покинувших Хогвартс школьников. «Сюда», — вывел его из прострации голос Драко Малфоя. Ребята углубились в самые недры хламохранилища, выручая комнаты. На одном из чемоданчиков возле чучела тролля и исчезательного шкафа стояла большая шкатулка, из которой Драко и достал диадему Кандиды Коктеврон. «Это она», — сказал Бобби Джон, едва взял в руки украшение. «Я чувствую, это крестраж». «Отлично, мы нашли еще один. Выдровый сорт теперь станет еще слабее». «Не так-то быстро», — услышали ребята голос Крэбба, но был он не один, с ним был еще и его дружок Гойл. «Вы что здесь делаете, придурки?» — возмутился Драко. «Не смей так с нами разговаривать, предатель», — бросил ему Гойл. «Темный лорд уже давно заметил, что ты ведешь себя как-то не так, Малфой, и поэтому поручил нам следить за тобой, и сегодня его опасения подтвердились. Ты предатель, Авада Кедавра». Зеленый луч пролетел в миллиметре от Драко, благо, тот успел вовремя отпрыгнуть. Бобби Джон тоже не терял времени, поэтому отдал Рону диадему со словами: «Клык Василиска может ее уничтожить, не знаю как, но проберитесь в тайную комнату». Выхватив волшебную палочку, Винчестер направил ее на Крэбба. В то же время Драко достал волшебную палочку своей матери, направляя ее на Гойла. «О, так тебе твоя больше не нужна», — улыбнулся Бобби Джон. «И не мечтай», — фыркнул Малфой, — «когда все закончатся, я отберу ее у тебя, окей?» – приуныл Винчестер. Но долго развлекаться им не пришлось, Крэбб и Гойл тут же перешли в наступление. Сыпались непростительные и просто боевые заклинания, то Бобби Джон с Драко притесняли своих противников, то они их. В какой-то момент одна сторона поняла, что просто так Винчестера и Малфоя не одолеть, но, к сожалению, это была единственная разумная мысль Крэбба. Адское пламя, вырвавшееся из его волшебной палочки, сжигало все вокруг. Оно не слушалось его и, кажется, даже радо было бы уничтожить и его. Поняв, что вот и пришел кобздец, волшебники на несколько минут забыли, что у них тут драка не на жизнь, а на смерть, и бросились спасаться бегством.